День медленно тянулся к концу. Когда настало время обеда, ветер задул еще сильнее. Его непрерывный вой сопровождал трапезу от начала до конца, а снаружи раскаленный воздух хлестал по дозорным вышкам на главной стене дворца и без разбора яростно обрушивался на здания и сады. Песок был повсюду, в еде, в волосах, между кожей и одеждой, под ногами, аппетита ни у кого не было. Хатшепсут сидела рядом с матерью и быстро покончила с едой. Фараон все не ел, а только пил, его глаза покраснели под черной угольной подводкой. Взгляд был рассеян и непроницаем. И Нене ушел к себе еще до наступления ночи, так что пиршественный зал был наполовину пуст. Но верный Ахмес Пеннехеп сидел подле Тутмоса, положив больную ногу на подушку и туго завернувшись в плащ для защиты от песка. Фараон с ним не разговаривал. Неферу тоже не было, она сказала с больной, как поутру. И вот теперь фараон глушил вино и угрюмо размышлял, что ему с ней делать. До сих пор держать ее в повиновении не составляло для него никакого труда. Но на этот раз что-то внутри нее взбунтовалось, она упрямо отказывалась иметь с ним что-либо общее. «Ничего, пройдет со временем», — думал он, глядя, как Хатшепсут катает мраморные шарики по испещренному прожилками каменному полу. «А не пройдет, значит...» Он тяжело заворочился на стуле. «Ступай домой, Пеннехеп», — резко бросил он. «Не годится в такую ночь быть далеко от дома». Я не для того дал тебе землю, чтобы ты рассиживался на моей. Я распоряжусь, чтобы тебя проводили. — Ваше Величество, — отвечал Пеннехеп, — я слишком стар, чтобы прятаться дома от ветра пустыни. Разве вы позабыли ночь, когда мы обрушились на Ретенну? Ветер дул так, что во мгле нельзя было разобрать, где солдаты неприятеля, а где наши. Тут москивнул. — Я помню... — ответил он, затем протянул рабу свой кубок, чтобы тот наполнил его еще раз, и опять погрузился в размышления, наблюдая, как кроваво-красная жидкость плещется в такт медленным движением руки. Черные глаза фараона и кольца на его пальцах сверкали. Сегодня это был опасный человек, в дурном расположении духа, даже Ахмес старалась не встречаться с ним взглядом. Трапеза закончилась, а фараон по-прежнему сидел неподвижно. Ахмес Пеннехеп задремал на своем стуле, гости беспокойно задвигались, зашептались, Тутмос все не шевелился. Наконец, отчаявшись, Ахмес жестом подзвала к себе Хатшепсут. — Пойди к отцу, — тихо наставляла она ее, — и попроси у него разрешения лечь спать, да не забудь сегодня пасть перед ним ниц. Не улыбайся, в глаза ему не гляди, поняла? Девочка кивнула. Она собрала свои шарики, сунула их в карман на поясе юбки, прошла через зал и опустилась на колени, а лбом уперлась в пол, прямо у ног отца. Так она и замерла. Песок вгрызался ей в локти и колени, забивался в рот. Все взгляды устремились на нее. Раскаленная добела тишина наполнила зал. Так расплавленный металл наполняет форму для литья. Тутмос осушил свой кубок, поставил его на стол и только тогда заметил ее. «Встань!» — сказал он. «В чем дело?» Девочка поднялась, отряхивая колени и глядя в пол. «Могучий Егор!» — сказала она, обращаясь к его украшенным драгоценностями сандалиям. «Не соблаговолишь ли ты дать мне разрешение пойти спать?» Он подался вперед, его губы раздвинулись, обнажив выступающие зубы, и Хатшепсут, несмотря на предупреждение матери, не удержалась и взглянула ему в лицо. Его налитые кровью глаза были лишены всякого выражения, и она почувствовала, как страх шевельнулся в ней. Этого человека она не знала. — Спать! Разумеется, ты можешь пойти спать. Что это с тобой? Он откинулся на сиденье и сделал рукой жест, означающий, что она свободна, но на ноги не встал. Вздох трепетом птичьих крыл пролетел по залу, и Хатшепсут замешкалась, не зная, как поступить. Раб снова наклонился и наполнил кубок фараона, тот поднял его и осушил. Девочка повернула голову. С напряженным лицом мать кивнула, и Хатшепсут набрала полную грудь воздуха. Шагнув вперед, она поставила колено на сиденье отцовского стула подле его бедра и подтянулась так, чтобы достать губами до его уха. «Отец, ночь сегодня выдалась тяжелая, и гости тоже устали. Может быть, ты встанешь и разрешишь им уйти?» Он шевельнулся. «Встали, — говоришь, — встали. Да, устали. Я тоже устал, но отдохнуть не могу. Я подавлен. Ветер дует, точно души проклятых». Его слова стали неотчетливыми. Когда он, наконец, поднялся, его шатало. «Идите спать, вы все!» — закричал он. «Я могучий бык, возлюбленный гора, приказываю вам идти спать. Вот!» — сказал он ей, грузно опускаясь на сиденье. «Довольно, малышка!» Она подтянулась и поцеловала его в щеку, пропахшую благовониями и вином. «Да, отец, вполне, спасибо тебе!» — сказала она. Не успел он ответить, как она уже поспешила к Ахмес. Ноги у нее дрожали. Один за другим гости выскальзывали из зала, и Ахмес сделала Нозми знак отвести Хатшепсут в спальню. — Спасибо тебе, Хатшепсут, — сказала она, целуя теплый ротик. — К утру ему станет легче. Они тоже вышли, и только Пен-Нехеп продолжал дремать. Фараон вернулся к вину. Несколько часов спустя, той же ночью, Хатшепсут пробудилась от глубокого сна. Ей снилось Неферу. Неферу с тела маленькой газели, запертой в клетке. Поодаль стоял Небанум. У него в руках на длинной золотой цепочке болтался ключ. Но не он, а отец стоял прямо перед клеткой, гневно сверкая красными глазами, пока она подкрадывалась ближе. Бедняжка Неферу открыла газелей ротик и заблеяла. «Хатшепсут! Хатшепсут!» Хатшепсут, вздрогнув, села на постели. Ее сердце больно билось о ребра, когда до нее снова донесся зов Неферу. «Хатшепсут!» Ночник слабо мерцал на столике под ее кровати. За спиной в ветроуловителях завывал ветер. Они были закрыты, но ветер с пугающим упорством продолжал биться в заслонки, и вся ее постель была покрыта тонким слоем пыли. С минуту она сидела, прислушиваясь, еще не вполне проснувшись, но пронзительный, исполненный ужаса зов не повторялся. Она легла и закрыла глаза. Нозми сегодня не храпела, или, возможно, порывы ветра заглушали храп. В углу крепко спала рабыня, свернувшись на циновке клубочком. Из-под полуприкрытых век Хатшепсут смотрела, как то вспыхивает, то опадает пламя ночника. Она уж почти уснула, как вдруг прямо под ее дверью послышались приглушенные голоса. Настоящие человеческие голоса. Один принадлежал стражнику, другой кому-то еще. Она навострила уши, но уловила лишь шелест шагов, удалявшихся в сторону покоев Неферу. Хатшепсут, сбитая с толку недавним сном и почти вернувшейся дремой, выскользнула из постели и, как была нагая, подбежала к двери. Ошеломленный стражник вытянулся по стойке смирно, тихо прикрыв за собою дверь. Она спросила у него, что случилось. Он смутился, но не ответить не мог. — Не знаю точно, ваше высочество, но что-то происходит в покоях ее высочества Неферу. А царский эконом только что приходил и спрашивал, не входил ли кто в ваши комнаты этой ночью. Во рту у нее пересохло. В памяти немедленно всплыл образ Неферу газели, мордочка искажена страхом. Бархатистые губы открыты, с них рвется крик отчаяния. Ни слова не говоря, она повернулась на пятках и помчалась вдоль по коридору. Позади нее брызгал слюной стражник. «Царевна, ваше высочество!» Он не сразу сообразил, Что делать? Гнаться за ней или будить спящих прислужниц? Наконец решил бежать и затопал по коридору, но она уже ускользнула. Он видел только тень ее, которая измилась по стенам, то растягиваясь от одного факела до другого, то сжимаясь вновь, когда девочка огибала углы и пробегала под источником света. Ночью, когда выл ветер, а из неосвещенных боковых коридоров на нее выскакивала тьма, путь показался необычайно долгим, но она продолжала бежать, шепча имя Неферу, пока ее руки молотили в воздух, а ноги несли ее вперед. Она пронеслась мимо солдат имперской гвардии, которые столпились у входа в покои Неферу, и, запыхавшись, влетела в изукрашенный приемный зал старшей сестры. Там было пусто. Снаружи из спальни доносились звуки молитв и дым от курений, густой серый тек в открытую дверь. Схлипнув, Хатшепсут принудила себя сделать шаг вперед. Войдя в комнату, она резко остановилась. Ее сердце колотилось так сильно, что, казалось, горло вот-вот лопнет. В этой комнате было полно людей. У ложа стаи унылых белых птиц столпились жрецы. Верховный жрец читал молитвы. В руках его помощников золотым блеском мерцали курильницы для благовоний, дым от которых наполнял комнату, превращая воздух, без того жаркий и спертый, в удушливую мглу. В головах стоял отец в простом спальном калазирисе. Калазирис — древнеегипетская одежда, длинная рубаха на лямках, сшитая из двух прямоугольных полотнищ. Могучий торс отца был обнажен. Когда Хатшепсут редко затормозила, вскинув руки к горлу, он поглядел на нее, но, кажется, не узнал. Он постарел. Лицо пошло морщинами, глаза запали. Ахмед сидела в углу на низком стульчике, полупрозрачный плащ стелился вокруг нее по полу. Она держала маленькую серебряную корону Неферу, украшенную изображением Маат, и рассеянно крутила ее в руках. Губы женщины двигались, шепча молитву. Главный эконом и прочие члены свиты фараона сгрудились у дверей, тревожно перешептываясь. Никто не обратил ни малейшего внимания на Хатшепсут, когда та подобралась поближе к ложу. Растолкав прислужников и протиснувшись мимо самого Менены, она остановилась там, откуда могла прикоснуться к холодным пальцам руки, свисавшей с края ложа. «Неферу!» — позвала она тихо и умолкла, чувствуя, как отчаянная любовь борется в ее груди с нарастающим страхом. Царский лекарь прикрыл худенькую грудь девушки куском льна и разложил на нем могущественные амулеты. Ступки, пестики и баночки стояли на столе рядом с ними. Но он знал, что жизнь девушки зависит сейчас лишь от воли богов. Опустившись перед Неферу на колени, он повязал магический шнур вокруг ее потного лба и стал готовиться к заклинаниям, которые помогут изгнать демона из ее хрупкого тела. Однако в глубине души он был уверен, что все напрасно, ведь Неферу отравили, и взглянул на своего царственного господина. Фараон, не отрываясь, смотрел в лицо дочери, и только побелевшие пальцы, которые стискивали золоченое изголовье, выдавали всю глубину его чувств. Опечаленный лекарь продолжал творить заклинания. Ему не удалось вызвать у ее высочества рвоту. Если б ее стошнило, надежда еще оставалась бы. Но тот, кто это сотворил, хорошо знал свое дело, и боль пожирала жизнь Неферу неумолимо, как огонь, несмотря на половину ночи, проведенную в лихорадочных попытках ее спасти. Сознание быстро покидало девушку, и настроение в комнате изменилось. Снаружи по-прежнему завывал ветер. Внезапно Неферу открыла глаза, и пораженный лекарь отпрянул, сел на пятки. Хатшепсут увидела покрытое каплями пота лицо, серое в свете лампы, бросилась перед сестрой на колени и зарылась головой в подушке. Неферу застонала и сделала слабые движения. Голос Тутмоса прорезал наступившую тишину. — Поднимите ее! Подложите ей под голову подушку. Пока лекари, поддерживая клонящуюся голову девушки, пристраивали еще одну подушку на ее ложе, Хатшепсут, вся дрожа, взглянула на сестру. — Я слышала, как ты звала меня, Неферу, и я пришла. О, Неферу, неужели ты умрешь? Неферу закрыла глаза. Ее тело выгнулось в приступе боли, и Хатшепсут заплакала. — Не умирай, пожалуйста, не надо. А как же газель, и как же я? Неферу повернула голову, ее глаза снова раскрылись. Когда она заговорила, было видно, что каждое слово дается ей с большим усилием, на губах девушки выступила пена, ее зрачки расширились, и в их глубине Хатшепсут увидела страх и глубокую печаль. — Ты помнишь Уатхмеса и Аменмоса, которые умерли, Хатшепсут? Она шептала. Ее голос был едва уловим, точно шелест ветра в сухих камышах на болоте. Хатшепсут молча тряхнула головой. — Ты помнишь бабушку, которая умерла? Хатшепсут не пошевелилась. Она держала руку Неферу в своей, боясь, что если она заговорит, то рыдания, распиравшие ей горло, вырвутся наружу и затопят всю комнату. Самым важным для нее было сейчас держать эту руку и держаться самой. Неферу замолчала, быстро и жарко дыша, Хатшепсут в щеку, в последний раз собираясь силами. Сумрак зала суда уже просачивал свое сознание. Ледяной ветер тянул ее внутрь. «Не забывай меня, Хатшепсут, не забывай эту ночь и учись. Мой сон, — говорил правду, — Анубис ждет меня у весов, а я не готов, я не готов». Ее глаза с лихорадочной настойчивостью впились в лицо девочки, так что рыдания замерли у той в груди, пока она пыталась понять, что же хочет сказать сестра. — Прими мою жертву, Хатшепсут, и сделай так, чтобы она не оказалась напрасной. Она отвернулась от Хатшепсут и шарила глазами по комнате, покуда не увидела Менену. — Я не ждала особой судьбы. Я ее не хотела. Возьми ее себе, Хатшепсут, и пользуйся ею. Мне нужен только покой. Последние слова больше походили на вздох. И Хатшепсут, взглянув на сестру, обнаружила, что та ее больше не видит. Глаза Неферу затуманило далекое видение, отчего сердце девочки наполнилось тоской. Она схватила холодную руку и стала ее трясти, крича, «Я не понимаю, Неферу! Я никогда не пойму! Я люблю тебя!» Голова Неферу забилась на подушке, в спутанной массе слипшихся черных волос, отрывистый шепот стал неразборчивым. «Она бредит», — сказал Тутмос тихим, но ровным голосом. «Конец близок». Хатшепсут вскочила и яростно затрясла кулаком у него под носом, слезы градом лились по ее щекам. — Нет! — вопила она. — Неферу не умрет! И тут же повернулась и в страхе бросилась из комнаты вон. У двери в приемный зал ждал ее страж. Она увернулась и с быстротой преследуемого охотниками леопарда метнулась в сад через выход, которым пользовалась Неферу. Не успел стражник добежать до поворота, она уже вылетела из дворца и понеслась прочь по темной аллее.